Скажем прямо, это была отнюдь не лучшая опера всех времен и народов. Она содержала диалоги, что с точки зрения ревнителей чистоты жанра делало ее вовсе не оперой. Но было одно немаловажное достоинство — худо-бедно, а поставить ее в школе все-таки представлялось возможным. Так была выбрана опера «Сын и чужой», которая, когда ею занялись вплотную, оказалась довольно крепким орешком. Я знал о ней все. Джуди рассказывала мне о том, какая-то прелесть, потому что милая простодушие XIX века находила в ней отклик. Может быть, она была наивна в своих вкусах, а может быть, напротив, изощрена, поскольку разглядела в этой скромной маленькой вещице потенциал и очарование, недоступные пониманию подруг. Я бы сказал, что скорее налицо была комбинация как изощренности, так и наивности. Каролина все уши мне прожужжала о трудностях этой вещи. На пару с другой девушкой им предстояло играть увертюру и аккомпанемент на двух роялях, что гораздо сложнее, чем может показаться. Вдобавок она должна была на сей раз предстать перед зрителями, а не прятаться за сценой. Конечно, как и всегда с Каролиной, никто, кроме нее, не знал, как это нужно играть, а преподавательница музыки и преподавательница, взявшая на себя режиссерские обязанности, и преподавательница рисования, которая готовила декорации, все они были идиотками, не имели ни малейшего представления о том, что и как нужно делать. Даже для меня у Каролины нашлась сфера, в которой я был непревзойденный авторитет. Не будь мисс Гослинг такой дурой и не настаивай на том, чтобы все связанное с постановкой делалось только в стенах школы, я мог бы собрать бригаду плотников, рабочих сцену, художников и электриков из колбурнских ребят, которые проделали бы всю техническую работу молниеносно, с мужским тщанием и мастерством и гарантированным результатом. И Карл, и Джуди, и большинство их подружек согласились с тем, что, несомненно, так оно и было бы, но ни у кого из них не хватило духу предложить такое мисс Гослинг, которая была, как мы единодушно решили, последним динозавром. Опера «Сын и чужой» не очень известна. Мендельсон написал ее для частного представления к серебряному юбилею свадьбы родителей, потому опера имеет столь явно и нескладно семейный характер в немецком стиле XIX века. «Вещица в добром старом стиле Бидермейер», — сказал доктор Вольф, и дал преподавательнице рисования несколько книг по живописи, которые могли бы оказаться полезными при разработке декораций. Бидермейер в искусстве — переходная ступень от неоклассицизма к романтизму. Расцвет этого стиля приходится на посленаполеоновскую эпоху. Сюжет довольно непритязателен. Время действия — наполеоновские войны, место — немецкая деревенька. Все ожидают прибытия сержанта, занимающегося рекрутским набором. Тут случается один бродяга, красивый мошенник, который выдает себя за сержанта, надеясь таким образом завоевать благосклонность Лизбет, воспитанницы мэра. Однако его разоблачает настоящий сержант, который оказывается Германом, давно потерявшимся сыном мэра. В него-то и влюблена Лизбет. Лучшей была роль бродяги. И вокруг нее начались обычные препирательства. Кто должен ее исполнять? Девушка, которая умеет играть, но не умеет петь? Или же девушка, которая умеет петь, но не умеет играть? Девушке, умевшей играть, в конечном итоге досталась комическая роль мэра, предназначавшаяся в оригинальной постановке, вероятно, человеку, вовсе не умевшему петь. Мендельсон написал для него партию, которая твердо держалась на одной ноте. Джуди, конечно, дали роль Лизбет. У нее было несколько неплохих песен и немножко драматического действия, для которого идеально подходило, или мне казалось, что подходило, ее спокойное обаяние. Наконец наступил декабрь. «Сын и чужой» давали два вечера. И, конечно, постановка увенчалась триумфом. Как, собственно, случается с любой школьной постановкой. Джуди пела великолепно. Каролина покрыла себя славой. Даже никудышный диалог, переложенный, как утверждал доктор Вольф, с плоскостопного немецкого на убийственный английский, был смягчен романтическим флером, который окутывал всю эту историю. В этом году среди зрителей был и мой отец, который сразу привлек к себе внимание. Все его знали по фотографиям в газетах и восхищались огромной работой, проделанной им в годы войны.